но и потому, что чувствовала себя спокойнее, когда в доме был мужчина. При виде поданного завтрака Уайт нахмурился. «Так дело не пойдет», — заявил он твердо, — «совершенно не пойдет. Брат сейчас должен есть больше яиц, ветчины, картофеля и хороших бифштексов». «А где взять денег?» — возразила тетушка. Уайт молча вытащил из бумажника две 20-долларовые бумажки и бросил их на стол. «Я составлю список необходимых продуктов. Когда деньги кончатся, скажете». После этого случая тетка прониклась симпатией к мистеру Уайту. Все, кого до сих пор Брэд приводил в дом, страдали одной общей болезнью — хроническим безденежьем. Она уже давно разочаровалась в племяннике. Взрослый человек, а ничем серьезным не занимается. Целыми днями слоняется по комнатам. А как хорошо, если бы у него была своя контора, где бы он усердно работал с 9 до 5. Потом, глядишь, обзавелся бы семьей, накопил бы денег на хороший дом, машину. Брэд совершенно не отвечал этому идеалу. В часы, свободные от тренировок, он валялся на кровати, просматривал старые газеты и журналы или забавлялся игрой света в кусочки кристалла. У нее было самое смутное представление о том, чем, собственно, занимается ее племянник на ринге. Она, не задумываясь, влепила бы ему оплеуху, если бы уличила в каком-нибудь недостойном поступке. После завтрака Брэд помог Уайту установить оборудование в зале. Сложная аппаратура произвела на него большое впечатление. С самого детства его тянуло ко всяким машинам и электрическим приборам. Он мечтал стать инженером, но обстоятельства вынудили его бросить школу, когда он был в 6 классе. Уайт обращался со своими аппаратами с небрежной легкостью. Самым удивительным было то, что он всегда мог заставить их работать, но на такого человека, конечно же, можно положиться. Он чувствовал, что Уайт и его заставит действовать так же безотказно, как и эти аппараты. К концу дня Уайт объявил, что оборудование налажено, и велел Брэду надеть тренировочный костюм. Когда Брэд вернулся, тренер рылся в чемоданчике, набитом, как медицинская сумка, флаконами. Уайт взял один из них, отвинтил крышку и вытряхнул на ладонь небольшой предмет, завернутый в желтый целлофан, точно конфета. Внутри оказался сверкающий металлический шарик величиной с вишневую косточку. Стоило Уайту поднести его к свету, как шарик заиграл всеми цветами радуги, словно перламутр или крыло диковинной птицы. «Этот шарик Анжелотти», — торжественно произнес Уайт. «На вид он гладкий, но это не так. Если ты положишь его под сильный микроскоп, то увидишь, что он весь покрыт бороздками, как только что вспаханное поле. Когда я вставляю его в механизм, через эти бороздки проходят лучи, приводящие Анди в движение». Он утопил шарик в отверстии на приборной доске. «Бороздки нанесены на поверхности таким образом, что лучи проходят через непрерывно меняющийся их рисунок, и андроид не повторяет движения по определенной схеме». Уайт показал Брэду несколько других флакончиков. Каждый из них был снабжен этикеткой с именем и номером. «У меня здесь все лучшие боксеры», — сказал он самодовольно. «Вот тяжеловес Джек Де Сото. Третий претендент на встречу с чемпионом. А вот Айк Маккен, чемпион Англии в полусреднем. А это Милт Капек, который в прошлом месяце выиграл у Вилли Леона техническим нокаутом. Даже ты у меня здесь есть». Из угла чемоданчика он достал флакон с чистой этикеткой. Брэд подозрительно взглянул на пузырек. «Откуда вы знаете, что это я?» «Ты самый последний в моей коллекции. Я даже не успел тебя зарегистрировать». Уайт поставил флакон на место и бросил взгляд на часы. «Ну, пора приниматься за дело. Начнешь с разминки? Я готов», — ответил Брэд, уже ведя бой с тенью. Уайт с интересом следил за его движениями. «Непривычно видеть, как боксер работает в правосторонней стойке. Ты ведь левша?» «Да», — подтвердил Брэд. Он несколько раз ударил правой, затем пригнулся и послал хук левой. «Некоторые боксеры теряются, когда их противник левша», — заметил Уайт. «Не помню, чтобы мне это заметно помогало». Вайт повернулся к приборной доске, щелчок выключателя, и вспыхнули красные и зеленые огоньки, судорожно затрепетали индикаторы.